Глава 58. Китаец решил тряхнуть стариной. Кивая в сторону салона красоты, спрашивает дядька. «Убрать твою женщину. Это не кислое здравствуйте». Зато теперь ясно, какая у него информация. Подсуетился старый ублюдок. Тут злюсь только на себя. Если бы не моя одержимость Дианы, возможно, о ней и Нике никто бы и не знал. Жили бы себе в доме, как и планировалось, ждали бы окончания операции. Да, Исаев, небось, из шкуры вывернулся ради клиента. Быстро все разведал. Ярослав поправляет пиджак, краем глаза замечая под ним броник, такой же, как сейчас на мне. Не самая легкая модель, но самая надежная и незаметная, какую удалось найти. Новый предмет гардероба, с которым придется мириться неделю, а то и две. Ладно, если ты приехал, значит, есть новости. Выкладывай. Новости у нас отличные. Я от следователя. Ярослав захлопывает дверцу машины и поднимает стекла. Там все на мази. Ордер на арест китайца считай в кармане. Твоей информации по отмыванию налогов хватит лет на 15. Не пришлось даже поднимать старые дела. Это хорошо. Китайцу бы доложили о любом запросе в архив. На это его связи пока хватит. Никаких запросов и никаких архивов. Отдел, который занимается его разработкой, полностью изолирован от других отделов. Парни даже по нужде ходят в отдельный санузел и без телефонов. Правила изоляции не удивляют. Это было одним из условий моего сотрудничества со следствием. Никто не должен узнать, что в Питере китайца ждет арест. Просочись хоть какая-нибудь информация, и вся затея со стройкой накрылась бы медным тазом. Когда они планируют его брать? Взяли бы уже сегодня. Но это сволочь сейчас у Исаева. И что-то мне подсказывает, ни в какой отель он не поедет. Можно будет завтра, возле министерства. Не поверю, что он пропустит заседание земельной комиссии. Следователь тоже не верит, подтверждает догадку Ярослав. Упырь до последнего будет бороться за объект и бабки, которые в него вложил. Тогда завтра все и решится. Понимаю, что не поеду ни на какую работу, лишь к Диане и дочке. Справится в офисе как-нибудь без меня. Ты хотел сказать, начнется. Поправляет дядька и, не дожидаясь, когда я попрошу его свалить, выходит из машины. Дома пахнет ванилью и чем-то еще. Уютным. Наверное, за несколько поездок сюда я должен был привыкнуть, только ни хрена не получается. Закрыв дверь, встаю на месте, как вкопанный, и пытаюсь убедить себя, что это реальность. Обои в мелкий цветочек, запахи еды, детский смех и сторожевая собака, обнюхивающая ботинки. Словно я мог принести на них что-то опасное. Пацан из детдома видел такое лишь в фильмах. Тогда они были самым настоящим издевательством над детской психикой, сказкой, до которой невозможно дотянуться. А сейчас я живу в этой сказке. Слышу ее, вижу и чувствую. «Ты?» Диана замечает меня первой и выходит навстречу. В том же костюме, в каком была сегодня Рита. Мелочь, оцепляет так, что за грудиной начинает жечь. Не уверен. Прямо сейчас кажется, что я кто-то другой. Оставляю ботинки псу, а сам иду к своей женщине. «Джек их съест», — качает головой Диана. «Он очень умный, но хорошая кожаная обувь — его слабость». «Значит, будет не в чем уйти и придется остаться здесь». Веду ладонью по ее волосам, а не чистый шелк. Мне подходит. «Клим Хованский, я вас не узнаю». Диана вопросительно выгибает левую бровь. «Куда делся свободный, независимый мужчина, у которого вечно миллион дел?» «Сам не знаю». Заметив выглядывающую из детской дочку, подмигиваю ей. «Ты в шаге от того, чтобы стать подкаблучником», — на ухо шепчет Диана. «Может, я к этому и шел всю жизнь?» «Знаешь, нынешний ты мне нравишься больше, чем молодая версия». Она тоже оглядывается. Увидев Нику, машет, чтобы та вернулась в комнату. «Признайся, ты просто любишь мужчин постарше. Целую в нос эту мудрую женщину». И пока нас никто не видит, накрываю губами ее губы. Целуемся, как подростки. В любой момент в гостиную могут нагрянуть няня или дочь. Поэтому спешим. Сталкиваемся зубами, улыбаемся своей жадности. Тихо стонем, сплетаясь языками. И вязнем друг в друге, как в топком болоте. После этого поцелуя не хочется ни говорить, ни двигаться. Под зорким контролем Джека я прижимаю Диану к себе и пытаюсь понять, как жил целых 2 года без этих объятий? Тоже думаешь, как смог жить один? Она трется щекой о мою грудь. Прикидываю, сколько бы еще протянул, прежде чем забить на все и рвануть к тебе. Надеюсь, это был последний раз. Обещаю. Нехотя убираю руки со спины Дианы и отпускаю ее. По поводу сегодняшнего. Ее взгляд мгновенно становится серьезным. «Мне страшно. Расскажи, чего нам еще ждать? Как долго?» «По моим расчетам, не больше 2 недель. А что касается остального?» «Я отвожу Диану в столовую, подальше от детской и других комнат, включив на полную мощность вытяжку, продолжая. Завтра моего босса ждет арест. Если все пройдет гладко, ему выдвинут обвинение и через неделю выпустят под подписку о невыезде». «То есть освободят?» — с тревогой переспрашивает Диана. «Да, у Бурового. Впервые за долгое время вслух произношу фамилию китайца. Хватит связи, чтобы выйти на свободу. Такого человека в принципе нельзя посадить за решетку надолго. Только улететь он уже не сможет». «Вы об этом позаботитесь?» «Нет. Мы позаботимся кое о чем другом». «Не расскажешь?» Словно уже привыкла к моим тайнам, Диана опускает голову и грустно улыбается. Во время ареста следователь обнаружит при Буровом компроматы на 2 судей и 1 замминистра. Редакция, в которой работает Вика, получит доступ к этой информации и сольет ее в интернет. Усмехаюсь. Можно было использовать кого-то покрупнее, какое-нибудь информационное агентство, но существовала вероятность, что там дело замнут еще до публикации. «Вы сделаете его мишенью? С помощью Вики?» «Нет», — качаю головой. «Я не буду подставлять ее под удар. Новостью займется главный редактор. Он знает о рисках и готов идти до конца». А потом глаза моей женщины вспыхивают. «Потом я не дам за жизнь Бурового и рубля». Система очень быстро перемалывает тех, кто становится для нее опасным. А китаец опасен. Для многих. Для целых кланов, которые давно похоронили свое прошлое и не захотят неожиданной эксгумации.